Часть 8. Незаметно в молитве и работе пролетела еще пара лет. В первый день лета Евсевий вернулся из очередного морского рейса. Торговля оказалась удачной. 16-летняя Юлия, разделяя бодрое приподнятое настроение слуг, помогала в приготовлении ужина. Идра громко отдавала распоряжение, держа в уме каждую деталь сервировки стола господина. Внезапно старая женщина остановилась, как будто вспомнила что-то важное. «Юлия, мы забыли про цветы. Сходи в сад, нарежь лучших роз». «Хорошо, Идра». «Только не попадись на глаза Соломее», весело подмигнула женщина молодой особе. Юлия направилась в один из дальних облюбованных уголков сада, где сама ухаживала за ароматными насельницами. Выбрав лучшие экземпляры, аккуратно сложив розы в корзинку, девушка направилась назад по аллее вдоль цветущего гибискуса. Подходя к дому, Юлия уловила чей-то пристальный взор. Девушка слегка повернулась и встретилась взглядом с хозяином. Евсевий не мог поверить своим глазам. Кто эта прекрасная девушка? И что она делает в его саду? Присмотревшись, мужчина заметил знакомые черты. Плавный изгиб черных бровей, большие ласковые глаза, темные струящиеся волосы. Неужели это та девочка, моя рабыня? Он вспомнил, как покупал ее, как торговался, как прежний хозяин обещал, что через пару лет она станет настоящей красавицей. Однако, несмотря на слова продавца, то, что увидел Евсевий, воспринималось им как настоящее чудо. Реальность превосходила все ожидания. Хозяин, тщательно подбирая слова, обратился к рабыне на латинском. «Юлия, здравствуй. Мы давно не общались с тобой. Ты очень выросла. Когда я впервые привел тебя в дом, ты была еще совсем ребенком». Девушка ответила на чистом арамейском. «Мой господин, здравия, многих лет и радости в достатке. С тех пор, как я попала в этот дом, я ни на минуту не забывала о своем хозяине и хозяйке, о своем долге и благодарна за то, что господин тогда купил меня». Удивлению Евсевия не было предела. Никогда и никто из рабов не благодарил его за то, что он приобрел их. «Юлия, мне? Я? А почему ты не прислуживаешь за столом? Почему я давно не видел тебя?» «Мой господин, всегда есть работа на кухне и в саду. Даже если господин не видит своих рабов, они все равно трудятся ради его благополучия и процветания». Громкий крик Соломеи ворвался как вихрь, прервав непринужденный диалог. «Юлия!» В голосе управляющей слышалась нескрываемая угроза. «Разве ты сделала всю работу на кухне, что прогуливаешься по саду?» Евсевий подозвал управляющую и отдал распоряжение. «Соломея, Юлия несет розы для украшения столовой. Она больше не будет работать на кухне. Ее место – прислуживать за столом. Сегодня вечером хочу видеть Юлию за ужином». От неожиданности Соломея утратила дар речи. Злобно сверкнув глазами на молодую рабыню, управляющая выхватила корзинку из рук девушки и быстро понесла розы в дом хозяина. Часть 9. Роскошный ужин близился к завершению. Слуги подали на стол десерт – сладкую пахлаву, кунафу, финики, инжир и орехи. Соломея весь вечер не отходила от Евсевия. Хозяин же не сводил глаз с Юлией. Жена Евсевия Тали недавно покинула трапезу. Вышла развеяться в сад в надежде встретить там Фалмая. Соломея наполнила кубок хозяина вином и присела рядом, стараясь привлечь внимание господина. «Евсевий, как тебе ужин?» «Превосходно, Соломея. Ты, как обычно, прекрасно справляешься со своими обязанностями. Мы все здесь скучали без тебя. Как путешествие, как торговля. На этот раз удача была явно на нашей стороне. Евсевий жестом подозвал Юлию, которая собиралась уносить чашу для омовения рук, присесть рядом с ним. Хочу рассказать вам одну историю. Мы высадились на неком крохотном острове в Средиземном море близ Африки. Разложили товар, дорогие ткани и ковры. Вернулись на корабль за следующей партией, и когда пришли на место торговли, то обнаружили рядом с товаром несколько золотых слитков. Конечно, мы удивились. Но наше изумление стало еще большим, когда после возвращения с третьей партией мы увидели рядом с товаром вчетверо больше золота. Недолго думая, мы забрали золото, оставили товар и покинули остров. Общая сумма слитков значительно превышала то количество денег, которые мы могли получить за эти ткани и ковры. Тебе очень повезло. Боги явно были на твоей стороне. Соломея погладила руку хозяина. Юлия, и ты так думаешь? Нет, мой господин. Дело здесь не в богах. Просто, возможно, туземцы хорошо знали древний обычай. В древние времена у финикийцев существовала некоторая традиция обмена товаров на деньги. Например, карфагеняне высаживались на берег в определенном месте и раскладывали товар. Затем удалялись на свои суда. В этот момент местные жители рассматривали товары и клали рядом с ними некоторое количество золота. Если карфагеняне были удовлетворены его количеством, они брали золото и уплывали. В противном случае они оставляли его нетронутым и возвращались на корабль, а туземцы добавляли еще золото. Евсевий улыбнулся. Если бы я знал этот обычай, мы бы не выручили столько денег за ткани и ковры, потому что я забрал бы золото сразу, не дожидаясь, пока туземцы принесут еще. Ведь изначально золота было вполне достаточно для покупки всех товаров. Соломея сидела молча, не проронив ни слова. Евсевий все больше восхищался дарованиями юной рабыни. Ее ласковым голосом, плавными движениями, размеренностью, спокойствием, смекалкой, рассудительностью. Повернувшись к управляющей, хозяин произнес. «Соломея, ты хорошо потрудилась. Девушка умна, воспитана, грамотна, прекрасно знает арамейский язык. Отличная работа, Соломея!» Управляющая почувствовала, как ее тело захлестнула сильная злость. Лицо налилось краской. Хотелось громить, крушить, разнести все в пух и прах. Не в силах сдерживать себя, Соломея выдавила «Да, господин!» и быстро выбежала из столовой на улицу. Умна, воспитана, грамотна. Каждое из слов острым ножом резало душу. Кто научил девчонку арамейскому? С кем она общалась? Фомарь? Нет, слишком глупа. Томас? Вряд ли. Хотя и бегал за ней. Кто же? Кто? Соломея перебирала в уме всех, кто так или иначе общался с Юлией. Внезапная догадка, сверкнувшая грозовой молнией в сознании Соломеи, казалась невероятным фактом. Неужели Идра? Это древняя старуха. Она давно вызывала мои подозрения. Неужели вместо того, чтобы хорошенько воспитывать девчонку плетью, Идра занималась с ней арамейским? Да, похоже, старость выбила из нее последние мозги. Что-то задержалась старая на этом свете. Соломея в ярости вбежала в комнату для рабов, где располагалось спальное место Идры. Пожилая женщина отдыхала на кровати. ты научила Юлию арамейскому?» Старая рабыня привстала, вгляделась в полные ненависти глаза Соломеи и, понимая, что на кон поставлено ее спокойное существование, а может и сама жизнь, уверенно произнесла: «Да, я». Управляющая поспешно развернулась и направилась к выходу. Последнее, что выхватил разъяренный взгляд женщины, это кувшин с водой, стоявший у изголовья кровати рабыни. Глубокой ночью, ближе к утру, Соломея, укрывшись темной простыней, таясь и непрестанно оглядываясь, еще раз зашла в спальную комнату рабов. Быстро высыпав в кувшин какой-то порошок, управляющая тотчас покинула помещение, ликуя в глубине души, что никто из рабов не проснулся и не заметил ее тайных действий. К полудню следующего дня Идра почувствовала себя совсем худо. Сильно болели голова и живот, не прекращалась рвота, появились судороги, дыхание стало затрудненным. Женщина лежала на кровати, мучилась жаждой, постоянно хотела пить, несколько раз теряла сознание. Ухаживала за больной Юлия. Усердно молясь у постели близкого человека, девушка уповала на милость Бога. Однако, несмотря на слезные просьбы, Идре становилось все хуже. Слабый голос старой рабыни прервал горячую молитву. «Юлечка, оставь. Я готова. Я давно готова. Наклонись ко мне поближе». Девушка обняла женщину, погладила волосы, поцеловала бледное лицо. Идра прошептала: «Юлия, сегодня утром я видела Христа. Он приходил ко мне, сюда, в комнату. Его голову украшал терновый венец. Христос с такой любовью посмотрел на меня. И вдруг, ты знаешь, ветви его венца стали зелеными. Затем появились цветки. Знаешь, такие маленькие, кораллового цвета. И он дал мне один из них. Посмотри, здесь, рядом с подушкой». Рабыня взглядом показала место, куда спрятала цветок. «Возьми его, Юлечка. Он мне не понадобится в том новом месте, куда я отправляюсь». Девушка осторожно прикоснулась к нежному цветку. На тонкой зеленой ножке соединились два лепестка в виде сердечек. Юлия перекрестилась и поцеловала необычный подарок Господа. К вечеру Идра умерла.